и тонкое, и грубое присутствуют в каждой форме. Бесформенное же не поддается делению, а необъятное нельзя исчерпать счетом. То, о чем можно поведать словами, это грубая сторона вещей, то, что может быть постигнуто мыслью, это тонкая сторона вещей, а то, о чем нельзя поведать словами, и что не может быть постигнуто мыслью, не относится ни к грубому, ни к тонкому. Посему великий человек деяниями своими не причиняет вреда людям, но и не выделяется пристрастием к человечности и долгу. Он усердствует не ради выгоды и не презирает обязанности даже ничтожного привратника, к богатству не стремится, но и от дел насущных не бежит, живет, не пользуясь услугами других, но и не стремится непременно кормить себя сам, а на подлых и алчных не смотрит свысока. Поведением своим он не похож на простых людей, но и не мечтает стоять над ними. Он живет, как все, и не восстает против пустословия и обмана. Все награды и чины мира не вскружат ему голову, все унижения и наказания мира не опозорят его, ибо он знает, что истинное и ложное невозможно отделить друг от друга, и невозможно провести границу между великим и малым. Я слышал такие слова. Человек пути остается безвестным. Человек совершенных свойств ничем не владеет. Великий человек лишен самого себя. Вот высшая истина человеческой судьбы. По мнению Чэнь Гуина, данный абзац выпадает из контекста диалога Хэбо и Духа океана и, возможно, является позднейшей вставкой. Фукунага отмечает, что сходный фрагмент имеется в 11 главе. Где же искать грань между ценным и ничтожным, большим и малым, вне вещей или внутри их? — спросил Хэбо. Если смотреть на это, исходя из пути, то вещи не ценны и не ничтожны, — ответил дух океана Жо. А если смотреть на это, исходя из вещей, то сами себя они считают ценными, а всех прочих — ничтожными. Если смотреть на это, исходя из обычая, то граница между ценным и ничтожным не зависит от самих вещей. Если смотреть на это, исходя из различий между вещами, и считать великим лишь то, что кажется великим, тогда среди вещей не окажется ни одной, которая не была бы великой. А если считать малым лишь то, что кажется таковым, тогда среди вещей не окажется ни одной, которая не была бы малой. Если знать, что небо и земля, как просеное зернышко, а кончик волоска, как высокая гора, тогда станут понятны и различия в величине вещей. Если смотреть на это, исходя из заслуг, и считать имеющими заслуги лишь тех, кто сам себя таковым считает, тогда в мире не будет вещей, которые не имели бы заслуг. А если не считать имеющими заслуги тех, кого другие не считают заслуженными, тогда в мире не будет вещей, которые имели бы заслуги. Если знать, что Восток и Запад друг другу противостоят, но не могут быть друг без друга, каждая вещь займет свое место. Если смотреть на это, исходя из наклонностей, и считать правильными тех, кто сам их считает таковыми, тогда в мире не будет вещей, наклонности которых были бы неправильны. А если считать неправильными наклонности тех, кого другие считают таковыми, тогда в мире не будет вещей, наклонности которых были бы правильны. Если знать, что и мудрец Яо, и злодей Цзэ считали себя правыми, а другого неправым, тогда истоки разных наклонностей проявляются воочию. В стародавние времена Яо по своей воле уступил престол Шуню, и тот стал великим царем. А Куай уступил престол Джи, и тот бесславно сгинул. Тан и У оспаривали престол и стали правителями. А Бо Гун оспаривал престол и погиб. Если судить по этим примерам, соперничество за престол или отказ от него, поведение мудрого Яо или злодея Цзэ могут быть подходящими или неподходящими в зависимости от обстоятельств, а потому и значение их изменчиво. Тараном можно пробить крепостную стену, но им нельзя заткнуть брешь. Стало быть, у этого орудия есть свой особый способ применения. Скакун Хуалю. Скакун Хуалю — легендарный конь, прославившийся своей резвостью. Пробегал за день 1000 ли. Но в ловле мышей он, конечно, не сравнился бы с дикой кошкой. Стало быть, у этого животного были свои особые способности. Сова ночью поймает даже блоху и увидит кончик волоска, а средь бела дня таращит глаза и не видит даже горы. Стало быть, и у нее тоже особые способности. Поэтому сказать, почему бы не поступать только по истине и не отвергать неправду, стремиться к порядку и отвергать беспорядок, означает не понимать законов неба и земли и сущности вещей. Это все равно, что признавать только небо и отвергать землю, признавать силу инь и отвергать силу ян. Ясно, что так поступать нельзя. А если кто-нибудь все же продолжает на этом настаивать, он или дурак, или лжец. Древние правители отрекались от престола при разных обстоятельствах, и три династии при разных обстоятельствах наследовали друг другу. Того, кто не умел правильно выбрать время и поступал вопреки тогдашним нравам, люди называли узурпатором. А того, кто правильно выбирал время и следовал обычаю, люди называли человеком долго. Молчи, Хэбо. Откуда тебе знать, где врата к славе и где к позору, где великое, а где малое? Но если так, то что же мне делать? А чего не делать? — спросил Хэбо. — На каком основании могу я что-то принимать или отбрасывать? К чему-то стремиться и от чего-то бежать?